Глава 12. «Помнишь зубную нить?» — спросила я вскоре после того, как проснулась. «Помню», — засмеялся Грей. «Тебе ведь не кажется сейчас это необходимым?» Он потрогал передние зубы и кивнул «да». Забавно, как многие вещи казались нам абсолютно необходимыми. «Например, бакалейные лавки», — сказал он. «Вот уж куда я терпеть не мог заходить. Я тоже. И подушки. Стиральный порошок. Туалетная бумага». Мы рассмеялись. Грей отправился на утреннюю прогулку по берегу, а когда вернулся, я взглянула на него и улыбнулась. «Как тебе мой новый облик?» — спросил он. Он надел изъеденные насекомыми широкие по моде 1950-х брюки мистера Эдварда Гантера, мятую дырявую оксфордскую рубашку, когда-то белую, а теперь грязно-желтую. На шею он повязал галстук так неумело, что я засомневалась, носил ли он вообще когда-нибудь галстуки. Я хотела есть, но его костюм улучшил мое настроение, и я улыбнулась, потом кашлянула. «Я хотела бы взять суду», — сказала я и встала, чтобы поправить его галстук. Я завязала узел, как когда-то делала это для Эрика. «Зачем вам это, мэм?» «Какой вы любопытный банкир», — ответила я, шутливо закатывая глаза. «Но если вы хотите знать, я намерена купить лодку. Видите ли, я очутилась на этом ужасном острове и думаю, что быстроходная лодка мне не помешает». «Какой бы вы предпочли кредит?» — спросил он, подыгрывая мне. «Звездный», — ответила я, — и это была правда. У Эрика кредит был куда хуже моего, но я никогда не позволяла ему брать новые кредиты, тем более что речь шла о пьяной поездке в Мексику на втором курсе колледжа, еще до нашего знакомства, с гонками на лимузине, на длинном внедорожнике, угощением всех в баре и пустой кредитной картой. Грей улыбнулся и сел рядом со мной на бревно. «Видишь», — сказала я, показав на манго, которое выложила на камню огня, — «я придумала, как нам растянуть их на несколько месяцев». «Замечательно», — сказал он, бросив одно в рот. Капля оранжевого сока потекла по его подбородку, и он вытер ее рукавом рубашки. «Мне нужно помыться», — сказал он. «Да, не помешает», — согласилась я, — «мне тоже». «Давай пройдем к ручью, а потом осмотрим остальную часть острова. Это не так и далеко, к закату мы вернемся». «Хорошо, я упакую ланч», — сказала я. Он понимающе усмехнулся. «Ты имеешь в виду крабовые котлетки с лингвини, да? Мы оба знали, что наше меню пока что разнообразили муравьи, а иногда другие насекомые, которые находил Грей. Хотя я по-прежнему отказывалась есть личинки разных червяков, водоросли, манго и моллюски». «Дай волю своему воображению», — ответила я, подмигивая. На этот раз мы решили пойти новым путем и исследовать южную сторону острова. «Если нам повезет», — сказал Грей, показывая вперед, — «мы пройдем напрямик и вернемся обратно по берегу. Может, найдем источник где-нибудь поближе». «Как твоя нога?» — спросила я, когда мы двинулись в дорогу. Грей повернулся и посмотрел на меня. «Полностью зажила». «Ого», — сказала я, — «что-то слишком быстро». «Да», — согласился он, — «в самом деле...» «Необычно быстро. Ты думал, что это будет?» «Дольше», — произнесли мы в унисон. «Правильно, потому что мы находимся во влажной и грязноватой среде. С точки зрения медицины для раны это полный кошмар. Но», — он покачал головой, — «Шарлотта, по-моему, в этом острове что-то есть необычное». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, во-первых», — продолжал он, перешагивая через корень дерева, — «твое колено зажило тоже очень быстро. Да и моя астма не дает о себе знать». Он повернулся и взглянул на меня. «У меня не было ни одного симптома». «Может, все дело в теплом воздухе?» — предположила я. Он покачал головой. «Ты бы видела меня в тропиках, когда я там был в последний раз. Я все время сипел и свистел». «Значит, ты хочешь сказать», — ответила я, поправив на спине мешок из-под аптечки, — «я взяла его на случай, если нам попадется что-нибудь съедобное, что в этом острове есть что-то магическое?» «Я не знаю», — сказал Грей. Я взяла палку, чтобы опираться на нее при ходьбе, и направилась за ним по неровной местности. Наклон стал круче, я осторожно спускалась вниз, хватаясь за лианы и ставя ноги на корни деревьев. «Тут какой-то парк юрского периода», — проворчала я. «Точно», — согласился Грей. «Такое чувство, будто сейчас из кустов выпрыгнет Тирекс, правда?» «Абсолютно», — подтвердила я, остановившись на минутку, чтобы перевести дыхание. «Я хотела есть, но за эти недели жизни на острове поняла, что разумнее всего игнорировать голод». Грей тоже остановился. «Слышала?» Я покачала головой и вдруг застыла. Вдалеке трещали кусты. Мы переглянулись, когда услышали, как хрустнула ветка. «Что это?» — в панике прошептала я. «Не волнуйся», — ответил он, — «вероятно, это просто животное». У меня встали дыбом волосы на руке. «Какое еще животное?» Грей осторожно пошел дальше, я не отставала от него. Через мгновение кто-то выскочил из кустов. Я даже не поняла, кто это, а просто видела, как промелькнуло что-то темное с густой шерстью. Грей выхватил у меня палку и отступил на шаг. У меня громко стучало сердце. Я даже не услышала мурлыканье у своих ног. «Это просто кот», — сказал Грей. Он наклонился и разглядывал ласковое животное, крутившееся у наших ног. Я перевела дух. «Слава богу, я думала, что это...» «Лев», — засмеялся Грей. «Ну, возможно». Он протянул руку к маленькому черному коту, а тот лизнул его палец и замурлыкал еще громче. «Интересно, как он сюда попал?» Я пожала плечами и вспомнила про кошку, которая много лет жила у Габи. Сколько теперь лет Аннабелле? 16 или 17? Габи подобрала ее котенком, когда она жалобно мяукала возле ее заднего крыльца. Мисочка консервированного тунца, и с тех пор они стали неразлучной парой. Грей выпрямился, и мы продолжили свой путь к середине острова. Кот следовал за нами. «Если он надеется, что мы его накормим, то он ошибается», — вздохнула я. В это время кот вскочил на ствол большого дерева, потом на верхний сук и протянул лапку к связке зеленых плодов. «Постой», — сказал Грей, подходя ближе, — «это ореховое дерево?» Я протянула руку к низкой ветке, сорвала маленький зеленый плод и осторожно попробовала его. Он был горький, я поскорее отвернулась и выплюнула его. «Я бы не сказала, что это что-то съедобное», — сообщила я, покрутив перед глазами маленький шар. «Но, возможно, если очистить зеленую кожуру, внутри окажется орех». Грей с интересом наблюдал, как я очистила кожуру. Внутри оказалось что-то коричневатое и действительно похожее на орех. «По-моему, эти орехи — макадамия», — предположила я. «Во всяком случае, похожи на них. Мы можем потом поджарить их на огне». Тогда и посмотрим, хорошие ли они. Уж наверняка лучше, чем моллюски и муравьи. Точно, усмехнулась я. Мы набрали много загадочных орехов. У меня потекли слюнки, когда я вспомнила про орехи макадамия в молочном шоколаде, который мама делала каждый год на Рождество. Меня пронзила острая тоска по дому, сильная, словно электрический ток. Интересно, испытывал ли Грей такую же тоску? Бывали у него такие приливы тоски по дому, по ком он скучал. Мне многое хотелось бы узнать о нем. Грей завязал пластиковый мешок и повернулся к коту, сидевшему у его ног. Тот моментально лег на спину и показал свое брюхо и то, что он действительно кот. Я погладила его, и он замурлыкал. «Что это?» — спросила я, показав на нечто похожее на татуировку на его коже. Грей вгляделся и покачал головой. «В моей резидентуре при Вашингтонском университете есть лаборатория по исследованию приматов, где держат обезьян. Кажется, макак. Некоторые заражены ВИЧ, гепатитом Б. Сомнительная такая контора, но там работал мой приятель. Я бывал там и видел их». Он показал на цифры на кошачьем брюхе. 3, 6, 9, 8, 7. У обезьян тоже были номера». Я покачала головой. «Как странно». Грей пожал плечами. «Мы можем звать его 36987 или назовем его как-нибудь еще». «Ну как?» «Может, мак?» — предложил он, чуточку подумав. «Сокращенно от макадамия». «Неплохо», — усмехнулась я. Он кивнул. «Значит, мак». Не знаю, сколько прошло времени, пока мы вышли на другую сторону острова. Здесь было много скал. С утеса я увидела, как на берег набегали одна за другой бурные волны. Над нашей головой уже нависла темная дождевая туча, и падали первые капли. Грей протянул мне бутылку воды, и я сделала глоток. «Похоже, что надвигается шторм», — сказал он, глядя на небо, словно на человека, которому он не доверял. «Нам надо возвращаться». Я пошла за ним по тропе. На развилке он остановился и растерянно посмотрел на меня. «Подожди, нам направо или налево?» «Направо», — сказала я, — «кажется». Мы двинулись дальше, но когда одолели большой отрезок пути, то увидели большую скалу. Я поняла, что местность совершенно незнакомая. «Грей, кажется, нам надо вернуться назад». «Пожалуй, ты права», — согласился он. «Но нам ничего не остается, как идти вперед. Боюсь, если мы вернемся назад, то путь до лагеря окажется еще длиннее. Скоро стемнеет. Может, нам даже придется здесь заночевать». Мак, по-прежнему бежавший за нами, впервые мяукнул, словно соглашаясь со словами Грея. Мы шли еще час. Небо становилось все темнее, и на меня снова упали капли дождя. Сначала редкие, потом все чаще, и вот небеса разверзлись и вылили на маленький островок все свои запасы дождевой воды. «Давай пока не останавливаться», — сказал Грей. «Что?» — переспросила я, почти не слыша его из-за дождя. Я вся насквозь промокла, и волосы, и одежда. Я осторожно ставила ноги, потому что почва, оказавшаяся твердой, превратилась в скользкое месиво. «Пойдем дальше!» — крикнул Грей. «Если мы доберемся до берега, дальше нам будет проще вернуться в лагерь». Еще через несколько минут почти весь солнечный свет был поглощен мраком. Я не видела Мака. Я едва видела Грея, просто его силуэт вдалеке. Я сделала шаг, наткнулась на что-то твердое и закричала от острой боли во лбу. «Что случилось?» — спросил Грей, подбежав ко мне. «По-моему, я налетела на дерево», — Грей посмотрел на мою рану. «У тебя течет кровь, тебе надо где-то укрыться». Я вытерла с глаз воду или, может, кровь. «Пойдем туда», — сказал он, показав куда-то вперед. Я не видела то, что видел он, но побрела за ним. У меня кружилась голова. Впереди виднелась какая-то темная масса. Я решила, что это какая-то грубо сложенная хижина, но оказалось, что это был нос судна. «Что за?» — Грей лишь покачал головой, онемев от удивления. «Как же это?» «Я не знаю», — ответил он. «Может, шторм был такой сильный, что зашвырнул его сюда?» «Может, ураган?» — предположила я. Грей, пролез в дыру на носу судна, я за ним. Даже несмотря на кромешный мрак и мою уверенность, что вокруг нас были пауки размером с ладонь, приятно было спрятаться от ливня. Я прислонилась уставшей спиной к стене. «Кажется, я захватил зажигалку», — пробормотал Грей, роясь в мешке. «Вот, нашел». Я ничего не видела, но слышала, как он щелкал зажигалкой. Но безуспешно. То ли было слишком сыро, то ли она была уже пустая. «Проклятье!» — воскликнул Грей. «Что такое? Я уронил ее». Я пошарила ладонями по полу. Там было много трещин и зазубрин. «Наверное, она провалилась», — вздохнула я. «Придется ждать до завтрашнего утра». Грей наклонился и высунул голову наружу. «Нет», — сказал он. «Я должен принести тебе аптечку. Возможно, придется зашить рану». Я прикусила губу, подумав об операции без анестезии. Жаль, что мы выложили аптечку, когда отправились в нашу экспедицию. Я хотела освободить место для возможных находок, и, как оказалось, напрасно. «Дождь немного стих», — сказал он, — «светит луна. Отсюда до лагеря не больше мили. Я пройду по берегу, возьму аптечку и фонарик и вернусь за тобой». «Не надо», — запротестовала я. «Сейчас слишком темно, что если...» «Все будет нормально», — заверил он. «Ну как же я? Неужели ты собираешься бросить меня тут?» У меня испуганно забилось сердце. Грей постучал ладонью по стене. «Ты сейчас просто не сможешь идти. Здесь тебе будет нормально. Как бы эта посудина ни попала сюда, тут она лежит уже долго и с места не тронется. Ты просто сиди тут и все. Я скоро вернусь, обещаю». Я кивнула в темноте сама себе. «Хорошо». Его шаги затихли вдалеке. Но мне было далеко нехорошо. У меня болезненно пульсировала рана на лбу. Я еще никогда в жизни не боялась так, как теперь. Прошел час, может, больше. Снова пошел дождь, поднялся ветер. Я прижала колени к груди и положила кровоточащую голову на локти. Сколько мне еще ждать Грея? Сколько сидеть тут в темноте одной? Я подумала о судне, где я укрылась от непогоды. Это военный корабль, частная яхта, пиратское судно. Что случилось с командой? Все погибли? Совсем рядом оглушительно загремел гром, и я задрожала всем телом. Что-то коснулось моих ног, и я подтянула ноги поближе к себе. Ветер крепчал, он хлестал по корпусу судна, словно пытался унести его или меня, или нас обоих. Новый грохот, затем сверкнула молния, такая яркая, что осветила небольшое пространство, где я сидела. На долю секунды перед моим взором предстала ужасная картина. В 6 футах от меня лежал скелет. Я издала дикий вопль, когда маг прыгнул мне на колени. Я боялась пошевелиться, у меня бешено колотилось сердце. Укрыться снаружи было негде, но я все равно должна была выбраться отсюда. Я не могла оставаться тут ни минуты. Цепляясь за доски, я пролезла в дыру. Хлестал дождь, у меня кружилась голова, я не знала, куда идти. Маг был рядом, он терся о мою левую ногу. Несколько минут я вслепую брела куда-то, но дождь затих, тучи расступились, и лунный луч осветил дорогу. Я с облегчением увидела впереди большое дерево и спряталась под его кроной. Маг устроился у меня на руках. У меня отяжелели веки и закрывались сами собой, несмотря на все мои усилия. Я больше не могла бороться с усталостью. Она ударила по мне, словно громадная волна. 18 марта 2008 года, Сиэтл. Габи сжала мою руку, когда меня повезли в предоперационную. «Может, мне надо было сказать Эрику?» — спросила я. Ее глаза на миг метнулись в сторону, но потом она снова взглянула мне в глаза. «Нет», — уверенно заявила она. «Ты скажешь ему, когда будешь к этому готова». Я вздохнула, потянув за край больничной рубашки. Я запланировала эту операцию и свое выздоровление на время его командировки в Нью-Йорк, где он помогал открыть новый филиал их компании. «Поскорее прилетай ко мне», — просил он меня вчера перед посадкой на самолет. Я сказала, что постараюсь, но сама знала, что у меня ничего не получится. Мне еще предстояло 6 недель приходить в себя, и ни о какой поездке не могло быть и речи. Несколько месяцев я знала про операцию. В моей памяти навсегда осталось то ужасное утро, когда я сделала УЗИ, навсегда изменившее мою жизнь. Доктор Ланнистер поправил очки и выдавил мне на живот каплю геля. В моей левой руке зажужжал телефон. Это Эрик прислал сообщение. Я сунула его в сумку, не отвечая. Доктор прижал к моему животу прибор на длинном шнуре, плавными движениями размазал холодную массу по моей коже, а я смотрела на экран, висевший на стене. «Вот, посмотрите», — сказал он, показывая на экран. «Вот этого я и боялся», — он покачал головой. «И вот здесь, на стенке матки, они повсюду. Я еще никогда не видел ничего подобного». «Полипы. Доброкачественные, но полипы. Дюжины их росли, словно грибы, на моих репродуктивных органах. Вот почему у меня были такие болезненные месячные», — объяснил доктор Ланнистер. «Боль ножом пронзала меня от низа живота до спины». «Вы можете удалить их, ведь правда?» — спросила я, вцепившись в край кушетки. Бумажная подстилка шуршала под моими пальцами. Доктор Ланнистер положил прибор и стянул перчатки. «Шарлотта», — сказал он, — «я боюсь, что у вас зашло все слишком далеко. Полипов слишком много. Их невозможно удалить, не повредив ваши яичники. Если даже мы это сделаем, они снова будут расти». Он тяжело вздохнул. «Я рекомендую вам гистерэктомию». Я вытаращила глаза и порывисто села. «Гистерэктомию? Вы имеете в виду, что все целиком? Навсегда? Значит, у меня никогда не будет детей?» Доктор Ланнистер мрачно кивнул и начал распространяться на медицинском жаргоне о моем состоянии, о риске слишком долгого ожидания операции, о том, что в наши дни есть другие способы стать родителями, но я почти не слышала его. Его голос звучал где-то далеко, за завесой моих мыслей. «Что скажет Эрик, мой жених? Как мне сказать ему, что женщина, на которой он скоро женится, никогда не родит ему ребенка?» Доктор сжал мне руку, вырвав меня из горьких раздумий. «Пора, Шарлотта». Габи помахала мне, когда меня повезли в операционную. На потолке горели яркие лампы, люди были в масках и балахонах. Женщина-доктор наложила на мой рот дыхательную маску и велела сделать глубокий вдох. Когда я проснулась, то была уже бесплодной. «Шарлотта! Шарлотта!» Я медленно открыла глаза. «Где я?» У меня затекло все тело, болела голова. «Шарлотта!» Я увидела Грея, и все встало на место. Остров, обломки корабля, рана на моей голове. Грей сел на корточки возле меня. «Шарлотта, все в порядке?» «Кажется, — сонно сказала я, щурясь от лучей утреннего солнца, которые пробивались сквозь густую крону дерева. Прости, что я так долго добирался до тебя, этот остров — настоящий лабиринт». «Все нормально», — сказала я и попыталась встать. Мак мяукал неподалеку, я порадовалась, что он пережил шторм. Поднявшись на ноги, я схватилась за живот. Вчера я пила немного воды, но мне надо было в туалет срочно. «Пойдем в лагерь», — сказал Грей. «Надо промыть твою рану и, возможно, наложить швы». Я кивнула. «Только секунду, я сбегаю вон туда», — я показала на кусты. Грей усмехнулся. «Ладно, давай я отвернусь». Я отошла в сторону и присела за кустом. Сняла шорты и ахнула. На моих трусиках бикини я увидела пятна крови.